Заведение, будто испугалась Евгения. Ресторацию. С девицами. Девицы не птицы, сами за стол садятся. Еще раз сцепились глазами, в голубых черти пляшут, а в черных у медведя смола кипит. И борода дымится кольцами, хитрющая, отметил он, обжать бы ее со всех сторон, чтоб тонкой стала. Надо самого Михаила Михайловича натравить на нее, чтоб не допускал в дело, а там мерком да лотком и Михайлу уже мануть. Чевелева с Гадаловым подпущу к Михайле, они живо обормочут, в трех скитах не отмолятся. Евгения Сергеевна соображение имела другое, а я его расшевелила сытого. С ним надо играть в откровенность, да напустить на него четырстворта. А он его втянет в крупную сделку, а потом сделка лопнет, и весь капитал будет в нашей компании. Но в чьей нашей? Не окажется ли она сама у разбитого корыта? Когда же он умрет, лысый дурак, с досадой подумала о муже и спросила. «Правда ли, что вы осчастливили мадам Тарабайкину маньчжурскую, отдали в ее заведение такую красавицу, от которой все с ума сходят?» «Эка я!» — крякнул Елизар. «Впервой слышу. Никакой красавицы знать не знал. Да ежели бы знал, в заведение не отдал, спаси Христе!» «Вот уж будет диво, когда Востротин разыграет свой номер», — думала Евгения. «Но что же это за красавица и куда отдал в публичный дом? Господи! Он и меня бы определил туда, если бы удалось прибрать мой капитал. А вслух, какой же вы право, милый медведь? Да и вы, Евгеньюшка, не из малых птах. На больших крыльях летаете, слава Христе!» Так уж и на больших хихикнула и, заслышав шаги, тихо договорила. «Я подумаю про гнездышко, вы мне право нравитесь. Дай-то Господь, чтоб сие совершилось!» Возрадовался Елизар, подхватывая ее под руку. «Знай, не зевай, мошну набивай!» Ели и пили, друг перед другом похвалялись. На здравие не скупились, но у каждого был припрятан за пазухой камень. От духмяных кушаний, приготовленных французским поваром, голодный упал бы. Вино заморское французским коньяком аппетит разжигали. Бесились не от жиру, а от пресыщения. На матушку Россию смотрели сквозь пальцы, под иностранцев рядились. И даже каменный одноэтажный особняк Гадалова выстроен был на манер итальянских богатых домов, хотя и строил русский инженер русскими рабочими руками, так уж повелось. Свое под ногами на чужое глаза вскидывали и умилялись. Но на этот раз на званом обеде не было ни одного иностранца. Сошлись потолковать про житье-бытье русское, а главное — прощупать печенку у каждого. «За столиками потрое, Бог Троицу любит» — девиз Петра Ивановича Гадалова, миллионщика с русским размахом и желудком истого француза. Господин Востротин, джентльмен от воротничка до заморских ботинок, один за столиком с тремя приборами, кого-то поджидал, должно. Евгения Сергеевна сидела с медведем, колени в колени, и сам Петр Иванович Гадалов тут же, как бы на довесок. Была еще одна престарелая дама, купчиха Синельникова с мужем, а вместе с ними поручик Синельников. Семья почетная в Красноярске, не то что Шмандины или Худояровы. Синельников пожертвовал городу детский приют, выстроил трехэтажную каменную школу на берегу Енисея. Про Синельниковский приют молва дошла до Петербурга, экий домина. Не на собор кинул деньги, а на горемычных сирот. Улучив момент, Евгения Сергеевна привлекла к себе внимание. Если бы вы знали, господа, что происходит при дворе...